Пока мы ходили, ребята вытащили из амфибии жратву из термоса и сидят закусывают. Только мастер-сварщик старательно что-то налаживает и колдует над оборудованием. Остальные, обжигаясь, хлебают чай и жуют, что бог послал. Я видел, что тащили две коробки, одну от Дарьи, другую с сухпайком на сутки. Сухпай получили от крепости. Ильяс успел уже отметить, что в этом сухпае все те же хлебцы. Мясорастительные консервы, проще говоря, перловые и гречневые каши с мясом. Ну еще, правда, сахар добавлен. Это НЗ на всякие непредвиденные. А Дарьи же вещь куда вкуснее. Немножко уже подчерствевший хлеб и булка, что для многих обитателей крепости уже лакомство. Масло, плавленый сыр в коробочках, вакуумные упаковки с ветчиной, несколько банок с пресервами, в основном селедкой. Привет от мини-супермаркета, в который уже черт знает как давно мы ходили с Сергеем. Семен Семенович орудует ложкой и вилкой. Я-то с чего-то взял, что он голый и босый, совершенно упустив тот момент, что вон его джип, а у охотников в джипе много чего откопать можно, не только ложку-вилку. Жалею, что Дарья не видит, как он ест. Нормальной женщине, вкусной, со смаком жрущей ее стряпню мужчина, тоже доставляет удовольствие, одним видом. Видно, что Семен Семенович знает толк в житейских радостях и ест с аппетитом. Тоже наш человек, бергенизатор. Присоединяемся. Этаки пикничок получился. Жаль только, что совсем недалеко такое, что даже мне вспомнить неохота, чтобы аппетит не портить. Мужики, а горяченького спроворить не получится? Ролтона какого или еще что? Вопросительно говорит Семен Семенович. Вот кашу, например, можно подогреть. Пойдет? Конечно, пойдет. Паяльные лампы есть в хозяйстве? Лампы нет, сварка есть. Отлично, а где банка? Держи. Радует, что, получив банку, Михин отец тут же ее вскрывает. Дурни, взявшиеся разогревать неоткрытые банки, получают массу удовольствия, когда консервы начинают рваться в костре с энтузиазмом ручных гранат. Потом он отправляется к сварщику. Минут несколько они колдуют вдвоем. И Михин бать возвращается с шипящей, аппетитно пахнущей жестянкой, в которой пузырится гречка с тушенкой. «Не подумайте, что жалею, но вы особенно не напирайте в один присест. Все ж таки постились несколько дней». Семен Семенович смотрит на Надежду с жалостью. «Милая девушка, я отлично вас понимаю, спасибо. Только это для меня не напираться, это так, легкая закуска. Не хотите каши горячая, с поджаристостью?» «Не откажусь». И мне кажется, что железная Надя, как ее втихомолку окрестил смешливый Серега, разрумянилась сильнее. От этого видно непривычного, милая девушка, обращения и ласкового тона. Мужики-то к ней клеились, раз она была в военном, судя по всему коллективе. А вот так получилось очень по-домашнему. Сварщик тем временем уже освоился, выдернул Вовку у стенты и начал с бесхозного милицейского УАЗа. «Не нравится мне, что у нас ментовоз», — допив свою кружку и выскоблив ложкой, не растворившись сахар со дна, говорит Димопер. «С чего это?» — спрашивает недоуменно Серега. «С того, что на перекрестке было двое в ментовской форме, причем очень похоже, что они были ментами раньше. Арсенал весь МВДшный. По своим они огонь открыли моментально. Видели же Миху в форме. И водил на УАЗе этом. Тоже не в гражданке был. И неизвестно, где эта шелупонь еще шарилась. Вот и выходит, если с ними встретимся, огонь они откроют без соплей. Если встретимся с теми, кого они обидели, нас могут за них принять. Короче, ситуация хреновая», — отмечает Николаич. «Мальчишка на колу свеженину жрал. На нас даже не посмотрел. Значит, морфов они вполне могут откормить. Вливаю я порцайку яда. И мы не знаем, где у них база. Припремся на ремзавод. Здравствуйте, посрамши. Мы морская пехота и должны выполнить свой долг», — цитирует Саша. «На самом деле не все так худо». «И почему это?» «Оружие у них хуже, чем у нас. Сугубо для помещений. У 10 человек ни одного серьезного ствола. У 9. Нехай у 9. Броников ни на одном нет. Все без касок. Действовали тупо, как книга гангста какая-то. Че стрелять-то было сразу? Вы бы остановились?» «Не знаю, я-то стал тормозить, да Миша заорал, словно ушилом ткнули, чтобы я гнал. Интересно, что он такое заметил?» «Не знаю, он вообще глазастый. Как думаете, его прооперировали?» «Думаю, что еще оперируют. Да и после операции вас сразу же не пустят. Под присмотром-то лучше было бы. А за ним мой брат присмотрит. Он хоть и пошел в судмедэксперты, но уход за пациентами у него хорошо получался, ручаюсь. Его и пустят, к слову. Ну, ваши бречи да богу в уши. Ладно, пошли готовиться к выезду. Нам еще по МКАДу пились». Подсознание еще не перестроилось. Смотрю на украшенные опаленными, покрытые сетками машинами. И не воспринимаю их как реальность. Словно на съемку очередного нашего блокбастера попал. Очень вторично, как в фильмах наших недорежиссеров. выглядит наша боевая техника. Дешевая голливудчина. Однако дальше едем в этой панковской технике. Из разбитых окон немилосердно дует. Правда, скорость у нас убогая, так что терпимо. Периодически теряем из виду сопровождающий нас Хивус. Да пару раз приходится ждать Надежду. Ведет она аккуратно, но очень медленно. «Я думал, что вы этого сварщика всеми ебуками обложите», — говорит Семен Семенович. «За что?» «За дикое поведение во время стычки». «Получается так, что не за что, сами виноваты. Взяли необстрелянного человека. Неудивительно, что он голову потерял. Вот, к примеру, Суворов, тот, который генералиссимус, очень снисходительно относился к струсившим необстрелянным. Исторический факт. Старайтесь быть Суворовым. Не самый худший образец для подражания. К слову, вы тоже не очень блеснули. Между нами повезло вам несказанно. И нам тоже». «Это в чем? В том, что по мне не попало, а прилетело другу и сыну? Не обижайтесь. Тут как кому повезло, я про другое. Тот людоед, которого вы положили, мог бы точно так же вас положить. Окажись он чуток поопытнее или пошустрее. Вы ведь его на выходе из парка отстрелили». «Ага, смотрю, мелькает. Прилев в канавку. Тут он и нарисовался. Я ему в первую очередь по ногам. А потом, когда он посреди дороги корчился, еще добавил. Вот видите, а если бы он не мелькал? Так тут как кому повезет. Нифига, побеждает не тот, кому везет, а кто организован лучше, обучен, кто все силы использует грамотно, координированно. Вы ведь действовали как бы в составе нашей группы, но самостийно. Никуда пошли, ни что делать собираетесь, нам не сообщили. Случись что, вам помочь ничем не смогли бы. И что делать, сидеть ждать? Без вас уезжать в Стыдоба, а вы где, неизвестно». «Ну это да, свалял дурака, признаю. Очень уж зол был. Увидел, куда вы чесанули, вот и решил в тыл выйти. И ведь получилось же. Тактически ваши действия на отлично, без вопросов. И то, что этого пидора снесли, тоже плюс. Но есть и минус. О чем говорилось уже? Были бы на связи, глядишь, у нас язык бы образовался. И мы бы знали, что где и почем. А сейчас едем наобум святых, понимаете?» «Понимаю. А если бы он говорить не стал?» «Шутите? У нас аж два медика в команде, да еще люди опытные есть. Соловьем бы запел. Что скажете, доктор?» «Скажу, что папаша Мюллер из берлинского гестапо говорил: при применении допроса четвертой степени говорят все. Препятствием в получении информации может быть либо неопытность допрашивающего и применение недостаточных мер воздействия. Любая полная неосведомленность допрашиваемого, в последнем варианте он все равно ответит на вопросы, но это будет совершенно ложной информацией и вызовет неправильное действие с потерей времени и сил. А как же герои, которые не выдали военные тайны, и всякие образцы несгибаемых революционеров? Как сказал Мюллер, либо допрашивали неумело, либо спрашивали не о том. Мы бы спрашивали о том, да и допрос бы ввели, соответственно, куда б делся. Новые штукари, похоже, Семен Семенович неприятно удивлен. Получается так, цель оправдывает бомбы. Вы, к слову, не лучше. Это как же? Раненого добили, вместо того, чтобы оказать помощь. Так эта сука по нам стреляла первой. Получается так, что мы не на Диком Западе. Это у американцев с детства вколочено. Кто первым за оружие схватился, тот и виноват. Того и повесить. Потому у них даже в политике за оружие схватиться вторым, а вот выстрелить первым. Ваши же действия с точки зрения действующего на нашей территории права явное превышение самообороны и чисто умышленное убийство. Будете спорить? Нет, не буду. Но пытать? Вопрос очень спорный. По-вашему, лучше бы вот так благородно въехать в огневой мешок и потом болтаться на потрошильне? Или вы из тех, кто считает, что бешеных собак нельзя стрелять, а надо их кормить, поить, давать им книжки читать и освобождать досрочно за образцовое поведение, чтобы они еще успели помясничать? За какого вы меня дурака принимаете? Нет, конечно. Так что спорим? Что своих терять? Лучше пойти на любые меры по отношению к противнику. Притормозите, джип отстал. Как дальше поедем? Можем аккуратно выбраться на нижнюю дорогу и по ней до АТП доберемся. По дороге можно будет глянуть, что на заправках творится. Между Знаменкой и Шуваловкой как раз две заправки ПТС стоят. Вот и посмотрим, кто тут верх держит. АТП? Что это? Автотранспортное эксплуатационное предприятие. Мы там с Валерой работали. Что-нибудь есть интересное? Больше грузный транспорт. По нынешним временам не самое ценное. Ремонтное производство. Но мне интереснее то, что там наши семьи рядом. Лично для меня это и самое ценное, и самое интересное. У них как, все в порядке? Пока да, я им все время звонил. Тогда так и делаем. Нижняя дорога совсем пустая, в отличие от Санкт-Петербургского шоссе, идущего параллельно и на возвышенности. Там-то брошенных машин было густо. Идем на приличной скорости, я стараюсь снять все, что глазу видно. Зомби попадается всего два раза. У коттеджного поселка пузатый мужик в роскошной шелковой пижаме. С виду целый и совершенно противоположному по всем статьям бабка. И облезшим лапсердаки. Эту грызли за лицо. Кто, непонятно, потому как стоит посреди леска. У деревни Шуваловка это такой набор деревянного зодчества в русском стиле. И даже с ладьей, в которой спрятан ресторанчик, совершенно безлюдно. Опять же высылается разведдозор со мной в хвосте. Вот тут Ильяс тихонько присвистывает. Он первый засекает спрятанные около заправок бронетранспортеры. Так их не видно. Но когда покажут, гробовидный контур выступает отчетливо. Ну ты глазастый. А то ж, я не зря из семьи, где были амурчики. Какие-то амурчики с луками? Ага, кончайте трепаться. Снимаю с упора тщательно. Понятно, что такой возможный противник будет серьезной угрозой. Людей долго не удается засечь. Наконец там проходит два человека. Один в ментовской форме, другой штатский. У обоих что-то длинное, но не калаши. Итак, какие мысли? Мысли такие, что соваться под пулеметы как-то стрёмно. Если это свои, один калинкор, а если нет, то мы и вякнуть не успеем. 50-50, пошли обратно. Дмитрий все это время пытается шарить в эфире, но как-то не фертикуляпистает у него получается, пока ничьих переговоров не поймал. Быстро проводится блиц-опрос, соваться ли нам туда, где стоят БТР. Результат не удивляет, практически все единогласно решают этого не делать. В скором времени, убедившись, что АТП ворота настежь и никого нету, просачиваемся дальше вдоль забора. Тут завод для рыбаков какую-то механику делали, а сейчас вот тут и мои. Выходим аккуратно, а то шарнут сгоряча. Я почему-то ожидал, что домашние сидят в каком-то лодочном гараже, а они в целом довольно комфортно разместились в домике не то сторожа, не то диспетчера, видна пристань, причалы. Если это не яхт-клуб, то что-то похожее. Подступы просматриваются и простреливаются, но тут чисто, ни живых, ни мертвых. На всякий пожарный выставляем часовых, после чего, наконец, происходит встреча. Нельзя сказать, что шибко радостная, как-никак двое тяжело раненых, по одному в каждой семье, поэтому радость быстро стихает, как только узнают о последних событиях. Всего тут 6 человек, старушка, 2 женщины и 3 детей, от девушки на выданье до погодков мальчишки и девчонки лет 7-8, 2 ружья, у решительной на вид женщины, оказавшейся как раз Ларисой Ивановной, и у старушки. Держат уверенно, видно, что умеют с оружием обращаться. «Ну и как вы тут жили?» «Как всегда», — фыркает Лариса Ивановна, — «куры не доены, кошки не стрижены, тараканы не кормлены и щи пригорели». «Собирайте вещи». «Уж все сейчас как собрано, как Миш с Валерой». «Их оперируют, пока сказать нечего. Надеюсь на хороший результат». «Понятно, но здесь нам делать нечего. На какой машине поедем?» «Вон на той, видите, подгребают». Хоть жена Семен Семенович видывала виды, тут у ней брови становятся домиком. Не видела она Хивус, похоже». Странно, раз они тут обретаются, то, наверное, лодка своя есть. Должны были встречаться. Так мы морем поплывем? Скорее полетите, эта штука на подушке воздушной. Ой, я бы лучше сушей. Лора, не дури, 15 минут и все, в Кронштадте, там встретят. Я бы лучше сушей. Мишке сиделка не помешает. И детей сейчас по дорогам возить совсем ни к чему. Не валяй дурака. Вот с кем поведешься, с тем и наберешься. Ладно, пошли за вещами. Пока они разбираются с вещами, подхожу к Ильясу. «Слушай, так что ты говорил насчет амуров?» «Так, французы и прочие европейцы презрительно называли нашего брата, служившего в легкой и регулярной кавалерии. У многих и впрямь луки были. Летом-то презрительно, а как побежали зимой из Москвы, роняя кал, так наши им задали. Вот если бы в Эрмитаже, в галерее героев Отечественной войны, там есть портрет моего предка». Начинаю судорожно перебирать в памяти портреты генералов царской армии. Но что-то никого из иррегулярной кавалерии не вспоминаю. А где там? Стыдно не знать, там 2 картины Хесса. Вот на той, которая переправа через Березину. Справа, как раз мой предок. На лошади красивый такой. У прабабки еще украшение было из какого-то золотого ордена. Не то польского, не то французского. Отсюда привез. Много чего привез, разбогатели. Смотрю на его невозмутимую физиономию и не могу понять, шутит или нет. Через 15 минут оба семейства грузятся в амфибию. И вместе с кучей вещей и сварщиком усвистывают в направлении Кронштадта. «Семен Семенович, а вы тоже могли поехать?» «Ага, я у вас на кого оставлю?» «Ну так сейчас всяких машин можно добыть поновее. А мне нужна не поновее, а моя. Едем?» «Едем. Что-то хотите сказать?» «Да, совсем перед этим концом света к нам приехал на мелкий ремонт фура с бананами. Фары у нее не работали. Я подумал, что бананы за эту неделю не испортились. Можно было бы фуру прыгнать в Кронштадт. Глядишь, и пригодилось бы. По всему суде бананов мы теперь долго не увидим. Получается так. А разведать, что там на заводе? Можно от Нойдорфа подъехать да глянуть. С той же фуры далеко видно будет. А там эта громадина сможет развернуться, смотря кто за рулем будет. Если вы, тогда без проблем. Пойдемте глянем. Здоровенный американец с кабиной, в которой есть холодильник, спальня, телевизор и прочие навороты, так и стоит, как его поставили в то еще мирное время. Семен Семенович хозяйственно осматривает, заводит. Фары действительно не включаются, зато все остальное в порядке. Мы в это время парами осматриваем предприятие. Стоит еще десяток фур, но следов смертоубийства не видно. Похоже, народ просто разбежался. Вот следы поспешного бегства везде. Мертвяков тоже нет, просто пусто. Не хочется все же туда идти полной колонной, еще и с грузовиком. Давайте лучше двумя УАЗами и желательно не главным воротам. Да не вопрос. Единственное, там через железнодорожную дорогу придется перебираться на УАЗах. Тоже не проблема. Вот этот полупаркетник может и не перелезть. И это вы про жип? Про него, Горемычного. Когда едем? А сейчас и едем, че ждать? Нечего ждать. Но может что-нибудь полезным разжиться можно. Наши пока тут нас будут ждать. Глядишь, и сделали что полезного. Можно солярку слить из всех фур. Вон там были пустые бочки и канистры. Замка я не вижу, так что взять да наливать. И отлично. Пару УАЗов осторожно пробирается по каким-то улочкам. Через рельсы мы перебрались не без трудностей, но достаточно просто. Семен Семенович напряженно мурлычет очередную песенку, которую я впервые в жизни слышу. Впрочем, она не более идиотская, чем современная эстрада. Даже, пожалуй, нравится больше. Зелененький кузнечик чему-то очень рад. Сидит себе на веточке коленками назад. Нашел себе подружку, не девка, просто клад. Такая же зеленая, коленками назад. Ходил по ресторанам с ней, пил водку-лимонад. И время проводил с ней он коленками назад. Потом сыграли свадебку 4 дня подряд. Под горкой целовались коленками назад. А после этой свадебки соседи говорят. Все гости расползались коленками назад. Потом на профсобрании об этом говорят. Морально разложился он коленками назад. Вот, приехали. Что интересно, зомби не больше десятка видели. А вот тот забор как раз ремонтный завод. А что это за одинаковые домишки? Коттеджный поселок? Ага, Нойдорф. Немцы построили для фольксдойчей, для русских немцев. Симпатично. Ну что, полезли на крышу смотреть? Только лучше на ментовский. Ладно, понял. Непонятно почему, но тут зомби мало. Нет, есть, конечно, и к нам направились несколько штук. Но не то, что было в Кронштадте, и уж тем более не то, что в Питере. Что непонятно, и живых тоже не видно. Пока Ильяс отщелкивает идущих нам мертвяков из бесшумки, Николаич осматривает территорию за забором. «На экране наблюдатель», — говорит Ильяс, перезаряжая магазин. «С чего взял?» «Блик видел. То ли бинокль, то ли очки, то ли стекло в кабине поднял». «Ага, вижу. Доктор, залезайте, снять нужно». За забором рядом бронетехника, но весьма убогая, ржавая и какая-то неухоженная. По-моему, частью горелая. Так что нам видно БМП-1, БТР-70, а может и другой цифры, не секу я в этом. Какие-то голубые контейнеры, вдали опять же броня рядами, но не вижу какая именно. Людей не видно, да наблюдатель смущает. Правда, может это и обезумевший от голода и жажды крановщик, спасающийся там, а толпящийся внизу зомбаков в спецовках и с гаечными ключами. А может и представитель команды людоедов. Может быть и рабочий. Или из местных, из окошек что-то никто тряпками не машет. В конце концов, разоруженная бронетехника все равно серьезная сила. Интересно, куда они складируют снятое вооружение? Тут на заводе или где-то в другом месте? Можно бы рискнуть и сунуться. Но как-то поневоле хочется, чтобы между мягким пузиком и возможной автоматной очередью было что-то вроде брони БРДМ. Похоже, что Николаевич разделяет это мнение, потому как предложение устроить пешую прогулку как-то нет. Все сняли. Да, и круговую панораму тоже. Тогда так, проедем еще вперед. Возьмем с другого ракурса, а то тут корпуса цехов загораживают и за бананами. Что и делаем. Мне кажется, что я увидел и БРДМки. Нет, конечно, землю есть не буду, но очень на них похоже. Хотя, может быть, и БТР. Далеко все же. Также аккуратненько и не привлекая ничего внимания, по пустым улочкам, мимо какого-то неизвестного парка, с громадным прудом утекаем обратно. Добираемся благополучно. Там, откуда мы убыли, все в целом как и было, только у ворот валяется свежеупокойный, легко одетый светловолосый парень. Надежда бдит, стоя на крыше фуры, а Саша с Димой и Серегой пыхтят, тартают бочку, судя по скрежету, полную. Тут есть запасец соляры. Мы баки залили под завязку и еще 3 бочки полных. Знаете, давайте-ка мы их припрячем. Потом, если тут будем, как найдем? Куда лучше? А вот сюда в хлам это и прикроем. Теперь как? Вы ж накат хотите? Ну да, тогда по Волохонскому шоссе как раз на развилку и выйдем. Какой порядок? Получается так, что лучше вперед пустить фуру. Ежели обстреляют, так пусть чужака первым. Нет, все равно фуре придется спихивать с дороги машины. Сейчас мы вон в Юнаме велись, а на шоссе, я думаю, еще гаже обстановка. Так уж лучше сразу дорогу почистить. Глядишь, и нам пригодится. Если хотите, могу с вами поехать. Ладно, это я так, спросту. Но от пары стрелков в кабине не отказался бы. Сеток-то у меня нет. Еще за руль моего УАЗа посадить опытного водилу, я серьезно. Разумеется, вот и Володя и поведет. Выпадает ехать в американцы. Мне и Саше. Мне, потому что сверху и без сеток снимать удобно. А Саша как-то отлично освоил сатанинское устройство для связи. И ловко с ним управляется. Да и в случае чего стрелять мы тоже можем. Не как Андрей, но неплохо. За нами встает джип Семен Семенович с Вовкой за рулем. Следом ментовской с Дмитрием, награда нашла героя, и замыкающим жип широкий. Надежду заосвоила езду на этом агрегате. Быстро мы все равно не помчим, так что должна справиться. Серега с пулеметом ей в компанию, и в случае чего прикроет огнем наши тылы. Вот так и трогаемся. Ожидаю, что Семен Семенович споет еще что-то, но ему не до песен. Мы ныряем в узкие переулки, и у меня в очередной раз удивляет, как можно мастерски управлять таким слонопотамом. Несколько раз американец притормаживает и нежно спихивает с дороги стоящий как попало авто. От таких нежных прикосновений легковушки отлетают прочь. Ориентировку я потерял, потому где мы болтаемся, представляю с трудом. «Крутая все-таки у американцев техника», — говорю я. «Это смотря какая, где и в чем. Ну вот это агрегат, например. Этому агрегату 100 лет в обед. Крутизна в том, что бодаем без проблем?» «Ну да. Стальные бампера перестали выпускать уже лет 25. Теперь везде пластик. С пластиком я бы так себя не вел. А старушка со стальными зубами самый таран. А пластик что, дешевле? И дешевле, и менять часто, и получать деньги. Сейчас вообще все стараются сделать хрупким и недолговечным. Цивилизация потребления огромных помоек. Читал раньше фантастику. Рассказ о суде над мужиком, который нарушил закон и сделал себе тайно табуретку, которая даже за неделю не развалилась. Все общество было возмущено этим. Нормальные табуретки через сутки распадались. Вот мы к этому и шли. Одноразовая посуда, одноразовая мебель, одноразовая машина и одноразовая любовь. Да, вы философ, Семен Семенович. Так а что еще дальнобойщику делать? Думать да песни петь. Иначе закимаришь с открытыми глазами и пойдешь в лучшем случае в кювет, а в худшем на встречку. Ну так можно еще жевать чего не то. Тоже спать не дает. Ага, вот я еду сутки, и что мне все время жевать? Но не все время, можно периодически. Периодически нужно, а не можно. Вот сейчас мы выкатываемся к платформе Стрельна. Снимите, что там. Погромыхиваем на переезде. Никак не могу опознать местность. А потом картинка словно поворачивается и встает прочно на место. Я никогда не проезжал с этой стороны. И все видел только из окна электричек. А как только мы вышли в позицию, совпавшую с видом из окна, узнавание моментальное. Снимать особенно нечего. Платформа почти пуста. Десяток зомби стоит или слабо шевелится. Один, совершенно неожиданно, сидит мирно на краю платформы, свесив ноги. И почему-то много всяких бумажек, оберток от пакетов и прочего мусора. Сейчас вываливаемся на Волхонское шоссе. Там прямо до КАДа доберемся. Что-то детей много попадается. Зомби с ранцами. Школа неподалеку. Видно, это сильно не повезло. А еще вроде тут психи неподалеку были. Мда, с моей колокольни все-таки зомби и так все сумасшедшие. Это да. А что вы насчет прозектора скажете? Тьфу, я вот только забывать начал. Что говорить? Не приведи Господь с таким встречаться. Хуже медведя с медвежатами. Везет нам пока, холодно у нас. Вот тем, кто на югах, не завидую. Мы еще сможем успеть подготовиться. Вот что мне интересно. Где наше руководство? А не все ли равно? То есть... Ну раз мы не видели никаких централизованных действий, значит руководство либо погибло, либо свалилось за рубеж, либо в бункере спряталось. Во всех трех случаях нам без разницы, где оно. А Волохонское шоссе скоро? Мы на нем. Как влево повернули, так и пошло. Действительно прямое. Притормозите, что заправка была? Да, только уже даже не дымится. Наверное, в первый день еще сгорело. Нам тут явно ловить нечего. На всякий случай, сам не знаю зачем, снимаю напрочь сгоревшую заправку. Несколько ржавых остовов выгоревших легковых машин, обугленный остов магазинчика и навесов. Мне даже кажется, что асфальт тут другой, тоже обгоревший. «О, калаш валяется!» – замечает Саша. «Где?» – резко тормозит Семен Семенович. «Да вон же, рядом со знаком на выезде!» «Зря тормозите!» «Тоже сгоревший, одно железо закопченное!» «Жаль, калаш по такому времени очень к месту!» «Так у вас и так автомат неплохой!» «Этот, в смысле, что стоит, как мой УАЗ?» «Я бы предпочел АКМ с боеприпасом!» «Дробовик – это по собакам стрелять хорошо!» «Привередливый вы, однако!» «Не привередливый, а практичный!» Из калаша зато по собакам сложнее попасть. Это смотря кому. Меня больше пугают живые людоеды и прозекторы переродившиеся. Некоторое время пилим по прямому, как стрела шоссе. Снимать нечего. Но как-то неуютно. Поля вокруг. Едем, как муха на скатерти. Впереди появляются домики и коттеджи. И довольно широко раскинувшиеся. Володарская. А вот что там за толпа на обочине? Сейчас приближу, гляну. Мертвяки. Жрут чего-то. Что-то до хера их. «Да, человек с полсотни». «Не, не человек, доктор, уже не человек». «Ну да, но если я правильно понимаю, там жратвы много, раз им всем усесться есть где. Давайте потихоньку». «Это зачем?» «Я так отлично вижу, что здесь кого-то расстреляли. И машин стоит на обочине много, и тоже в дырках. Опять наши знакомые? Вы по кого?» «Да про любителей шашлычков». Николаевич спрашивает, «чё встали?» «Это Саш слушает, что ему в длинное ухо говорят». «Да, какое-то место стрёмное. Николаевич говорит, на засаду похоже». «Да сами видим. Только гнездо пустое. Они тут раньше были». «Кто они?» «Не знаю, кто машину останавливал. К слову, вон там еще трупы валяются». «Где?» «В проулке и вдоль забора. И с другой стороны вон тоже. А я бы сказал, что это упокойные лежат». «С чего бы?» «А грязные объеденные. И на них неупокойные внимание обращают. Жрут тех, кто в кювете». «И то верно». Николаевич предлагает отъехать метров на 50. «Принято. Через 50 метров встаем и совещаемся, не покидая машин. Не факт, что здесь хамили наши незнакомцы. Тут машина припаркована аккуратно к обочине. Опять же перекресток. Значит, их аккуратно тормозили. Правда, Дима уверен, что машины обнесены. Да и стоят сугубо бесполезные в этот момент легковушки. Почему обнесены? Так признаков много. Видно, что в одной тачке из-под капота торчит провод от аккумулятора. В другой неплотно закрыт багажник. Открыты двери». Валяются какие-то явно бывшие в салоне и багажника вещицы. Короче, Дима опер зуб готов дать. Николаевич решается и на достаточно рискованную экскападу. Он идет впереди, как головной дозор. Мы тянемся сзади в полукилометры. Если он натыкается на тех, кто тут фильтровал беженцев, то мы подтягиваемся и берем их на мушку, для чего Ильяс и Серега заберутся на фуру. Связь сейчас держим постоянно. Решение Николаевича никак не принято. Но ехать надо, и колонной переть просто опасно. Может быть, в канаве валяются ограбленные беженцы, а может и наши знакомцы. Людоеды. Ильяс утверждает, чтобы на дороге были гильзы из охотничьих ружей. Ну, глаз у него ватерпас. Катим глядя во все глаза. Но пока пейзаж за окнами совершенно привычный. Домики, из которых не вьется печной дымок. Бестолково торчащие на улочках мертвяки. Садоводческие хибарки и никаких признаков жизни. Машин тоже немного, частью в кюветах. Мимо тянутся заборы здоровенных гаражных кооперативов. Ворота заперты, но на наш шум никто не высовывается. «Есть контакт», — Саша рапортует то, что ему говорит Николаевич. «Трое мужиков перекрыли дорогу машиной. Показывают остановиться и вылезать из машины. Николаевич сейчас вылезает, но требует поддержку. Принимаем огневиков». Из подскочившего к нам под бок джипа выпрыгивает Серега и шустро вскарабкивается на крышу фуры. Более степенный обычный Ильяс подбегает в припрыжку. Сует свесившемуся сверху Сереге свою светку и тоже вскарабкивается наверх, погремев ботинками по крыльям, капоту и крышу кабины. Семен Семенович трогает так мягко, что впору вспомнить отправление экспресса «Красная Москва». Оба джипа тем временем шустро укатываются вперед. «Николаевич требует поторопиться, там сейчас горячеет». Американец прибавляет скорости, но опять же очень мягко, чтобы не ровен час не уронить лежащих на крыше стрелков. «Ильяс цель видит, еще 100 метров и встаем». «Что за цель?» «Трое мужиков в дурацких желтых жилетах. Дорога ими перекрыта». Так же мягко фура тормозит. «К машине!» И мы с Сашей вытаскиваемся из кабины. «Кто там?» «Не знаю. В Горелло было военное училище. Внутрики здоровенная зона». При ближайшем рассмотрении оказывается, что к перечисленным категориям мужики не относятся. Обычные штатские. Причем сильно напуганы, вооружены, в общем, слабо. Два охотничьих ружья и мосинский карабин. Зачем-то напялили на себя флюоресцирующие жилеты. Так вроде гаишники одевали, ядовито-химического зелено-желтого цвета. Дорога перекрыта и вовсе диковинным самоваром ГАЗ-21 «Волга». Впрочем, мужики хоть и дрейфят, но пытаются бодриться. Ситуация похожа на голливудский боевик, где главный герой стоят в растопырь и почему-то не хватается за оружие. Но с амерами-то старанием Николаевича все ясно, дуэли дозволялись. Но схватившегося за оружие первым считали априори виноватым и частенько линчевали. У нас тут все чуток иначе. За оружие схватились уже и держат друг друга на мушке. Мы с Сашей становимся еще более неприятным сюрпризом, выкатившимся сбоку, им во фланг. Наверное, это выглядит частью отработанного хитрого плана, хотя на самом деле просто старались мы держаться поближе к канаве и подальше от гаражного кооператива. Так по придорожной канаве и выкатились, так что у нас сбоку открытое поле, как-то успокаивает больше, чем стена из бетона. Во всяком случае, неожиданности меньше. «Повторяю», — говорит Николаевич достаточно спокойно, увидев, как задергались ребята в жилетах, «вы имеете дело с мобильной группой разведки гарнизона города Кронштадта. Во избежание печальных инцидентов предлагаю убрать оружие и в положение на ремень. Также рекомендую представиться и объяснить причину перекрывания дороги». «Шустрые какие!» — огрызает тот, у которого карабин. «Мы оружие за спину, а вы нас продырявите». «Еще раз повторяю. В настоящий момент вы находитесь на прицеле у грамотного снайпера и пулеметчика, это не считая нас. Если бы нашей целью было бы вас ликвидировать, это давно было бы сделано, без потерь издалека. Долго испытывать наше терпение не рекомендую. Мы только что ликвидировали бандформирование типа вашего и потому не настроены на долгие разговоры. Ваше же положение хуже архиерейского, потому как с другого конца Володарки явные следы чьей-то засады и мародерства. Возможно, ваших рук дело. Кроме того, у нас сегодня еще несколько пунктов запланировано для разведки. Короче, либо стволы за спину, либо мы едем дальше без разбирательств, убрав помеху в вашем лице. К слову, все наши разговоры уже известны штабу гарнизона, так что с этой стороны у вас при любом раскладе будут неприятности. «Мы не бандиты», — вякает стоящий слева жилет. «А вы хрен знает кто. Сказать-то можно что угодно. Если гарнизон, что это у вас одежда разномастная? По вашему мнению, мы тут должны клешами мести?» – спрашивает Николаевич. «Тогда документы представьте». «Вы что, серьезно?» – удивляется Дима. «И какие документы вас устроят?» «Теперь очередь озадачится мужикам в жилетах». «Старшой!» – неожиданно кликает Саш. «Да проще этих мудаков положить нахер, чем убеждать. Мы и так график не выдерживаем». «Отставить! Живых и так мало!» – рявкает Николаевич. «Да какие документы вы хотите от нас? А главное, какие в ответ можете представить вы?» Опять спрашивает топер, грамотно прикрывавшийся дверцей УАЗа. «Ладно», — сдается тот, что с карабином. «А как вы можете доказать, что у вас снайпер?» «Пристрелить тебе голову?» — ласково спрашивает Николаевич. Сзади от фуры очень к месту бахает приглушенный выстрел. «Что там у вас?» — спрашивает по рации Николаевич. Выслушав ответ, информирует. «Зомби подошел, упокоили». «Хорошо, раз так обстоит со снайпером, уберем оружие». «Только вы первый, у вас же снайпер». «Лады, и в рацию». «Мы здесь убираем оружие. Внимание! Пока собеседники свое не уберут. Повинуясь знаку Николаевича, берем оружие на ремень». Немного помедлив, также делают и жилеты. Николаевич с опером подходит к жилетам. Мы с Сашей поворачиваемся спинами друг к другу. Он по-прежнему контролирует сбоку жилетов. А я уже на автомате прикрываю тыл. Правда, слышно все отлично. А еще замечаю, что Николаевич и Дима стоят так, чтобы не перекрыть линию стрельбы ни нашим на фуре, ни нам с Сашей. «Итак, вы кто?» «Отряд самообороны гаражного кооператива». «Сильно. А зачем дорогу перекрыли?» «Ну это, проверять, кто тут мимо нас едет». «И кто мимо вас едет?» «Да вот хоть и вы». «Мутное какое-то объяснение. А жилеты эти зачем?» «Это после того, как зомби в гаражах возились. Одного нашего подстрелили случайно. Сумрачно было. За зомби приняли. Вот и одели, чтоб своих видеть». «А кто подстрелил?» «Да сами и подстрелили. Кому же еще?» «Старшой, тут какие-то невнятные покойники». «Это Надежда с той стороны дороги». «В смысле?» «В смысле и здесь на расстрел похоже». «Ваших рук дело». «Нет, мы никого живых не убивали, ну кроме того нашего. Эти здесь уже лежали, когда мы из гаража осмелились вылезти». «А долго собирались?» «Сегодня впервые. Еда у нас кончается. Думали разжиться». «Ну, Дима, что скажешь? Очень не хочется». Но можно провести по усеченной программе следственно-розыскные мероприятия. А доктор обеспечит судмедэкспертизу. Еще нужна пара понятых. Если это из самообороны, не при делах, одно дело. Если разбойничает, другое. Сколько времени займет? А это как доктор ковыряться будет. Протокол не ведем? Не ведем. Доктор, сколько времени понадобится и что можете определить? При жизненных ранениях причину смерти, также и калибр, если огнестрелом пользовались. Ну, если в темпе, то минут 15. Давайте. И тут Николаич ловко берет на мушку одного из самооборонцев. Стоящий рядом Вовка также моментально тычет своим ППС в ребра другому. Я не успеваю открыть рот и закрыть рот, а уже все трое в жилетах обезоружены. И Дима ловко охлопывает их в поисках дополнительного оружия. Надя одобрительно на это смотрит, оставив под присмотром Николаича и Вовки задержанных. Выдвигаемся к ней. Она стоит рядом с тремя лежащими рядом трупами. Все трое молодые ребята. Одеты в гражданскую одежду, но коротко постриженные головы заставляют думать о военнослужащих. Дмитрий бурчит под нос. «Мы с Тамарой ходим парой. Понятые мы с Тамарой». Потом смотрит на нас Надя и бухтит. «Не торопитесь, на участке местности, где произошло событие, в отношении которого имеются данные о возможном наличии в нем признаков преступлений». «Шутишь?» – недоуменно спрашивает Надежда. «Статическая стадия осмотра заключается в изучении обстановки места происшествия без нарушения ее первоначального состояния. Так положено. Начнете топтаться – исказите картину». «Нет, это он не шутит, он это серьезно», – озадаченно заключает медсестра и смотрит на описывающие круги по спирали мента с некоторым суеверным уважением. «Сильное колдунство», – отвечаю я ей. «Пару раз я присутствовал на подобных мероприятиях, потому не удивляюсь. И вообще-то на одном из них разбиралась пьяная драка, где уже все виноватые были задержаны. Но про формы ради, место, где до начала драки участники играли в домино и совместно распивали спиртные напитки, как с суконным языком протокола миновалось это веселое действо, и где, нелепо свисая через лавку головой по стол с еще валявшимися там костяшками домино, стаканом и почему-то вилкой, лежал уже холодный пострадавший. Менты вели себя довольно легкомысленно, и уже всяко не напоминали священно действующего Дмитрия. А на втором там да, на меня рявкнули сразу с двух сторон, и следак, и мой же собственный учитель. Стоило мне только начать движение в сторону тела, там видно было, что и ходит внимательно, и не перешучивается, и вообще работает. Я-то хотел, как меня учил мой же стоящий рядом профессор, проверить, может быть, жертва еще жива,